Затем, не обращая внимания на жжение в спине, я поставил ноги на скамью и разжал пальцы, стискивавшие железное кольцо. Подскочил юноша, словно ожидая, что меня придется подхватить. Я бросил на него уничтожающий взгляд, и он отпрянул. Я собрал рубашку и плащ, аккуратно перекинул их через руку и покинул двор, не оглядываясь на притихшую толпу вокруг. Глава 42. Бескровный. Могло быть хуже, это точно. Круглое лицо осматривавшего меня магистра Арвила было серьезно. Я-то надеялся, что тебя просто слегка побьют, но при твоей коже этим не отделаешься. Я сидел на краю длинного стола в глубине медики. Арвил мягко ощупывал мою спину, продолжая болтать. Но, как я уже говорил, могло быть хуже. Два разреза, и идут они просто нельзя лучше, чистые, неглубокие и прямые. Если будешь делать все, что я скажу, у тебя не останется ничего, кроме гладких серебристых шрамов, чтобы хвастать храбростью перед дамами. Он встал рядом и восторженно поднял белые брови над круглыми ободками очков. Выражение его лица вызвало у меня улыбку. Аврил повернулся к юноше, стоявшему около двери. «Иди и вызови следующего Реллара в списке. Скажи только, что надо принести все необходимое для обработки прямого, неглубокого разреза». Юноша повернулся и убежал. Его шаги затихли в отдалении. «Ты послужишь прекрасным практическим пособием для одного из моих Релларов», — жизнерадостно сообщил Арвил. «Разрез у тебя хороший и прямой, с небольшой вероятностью осложнений, но это уже не по твоей вине». Он потыкал морщинистым пальцем в мою грудь и цокнул языком. «Одни кости и немного упаковки. Для нашей работы проще, когда побольше мясца. Но, — пожал он плечами, подняв их к самым ушам, — не всегда все идеально. Это юный медик должен выучить лучше всего, и в первую очередь...» Он посмотрел на меня, словно ожидая ответа. Я серьезно кивнул. Это, казалось, удовлетворило Арвила, и его улыбка с прищуром возвратилась. Он повернулся и открыл шкаф, стоящий у одной из стен. «Дай мне всего минутку, и я успокою жжение, которое идет у тебя по всей спине». Он звякнул бутылочками, роясь на полках. «Все в порядке, магистр Арвил», — стоически ответствовал я. «Вы можете зашивать меня прямо так. Меня уже оглушили два скрупула Нарлута, а я остерегаюсь смешивать анестетики, если можно этого избежать». Он замер, одной рукой роясь в глубине шкафа. Ему пришлось вытащить ее, чтобы посмотреть на меня. «Тебе раньше когда-нибудь накладывали швы, мой мальчик?» «Да», — честно ответил я. «Без чего-либо, чтобы заглушить боль?» Я снова кивнул. Поскольку я сидел на столе, мои глаза были чуть выше, чем его. Он скептически посмотрел на меня снизу вверх. «Дай-ка посмотреть», — сказал он, словно не вполне веря мне. Я закатал штанины выше колена, стискивая зубы, поскольку каждое движение дергало спину. Наконец я открыл шрам длиной в ладонь на внешней стороне бедра, там, куда Пика пырнул меня бутылочным ножом. Арвил внимательно осмотрел шрам, придерживая очки рукой, и разок легонько ткнул в него указательным пальцем, прежде чем выпрямиться. «Неаккуратно», — объявил он с легким отвращением. «Я-то считал, что это весьма приличная работа». «У меня нитка порвалась наполовине», — холодно отозвался я. «Да и работал я не в идеальных условиях». Арвил помолчал секунду, теребя верхнюю губу пальцем и разглядывая меня прищуренными глазами. «И что, ты получаешь удовольствие от такого дела?» — с сомнением спросил он. Я рассмеялся выражению его лица, но тут же оборвал смех, когда в спине вспыхнула боль. «Нет, магистр, я просто заботился о себе как мог». Он продолжал смотреть на меня, все еще теребя нижнюю губу. «Покажи, где порвалась нитка». «Я показал».